Алле. Здравствуйте. Жалуйся. Денис Николаевич, меня зовут Виктор Ильич, это Совкомбанк, город Москва. Отдел досудебного взыскания. У вас имеется долг перед Совкомбанком. Что? Жалуйся, что хотел. Жаловаться? Ага. Почему жаловаться? Здесь банк вам устанавливает требования. Жалуйся. Здесь, чем здесь жаловаться или не жаловаться? Вы поймите, у вас плачевная ситуация, понимаете? Ситуация крайне тяжелая. 2100 рублей необходимо доплатить. Сколько? 85-й день подряд 2100 рублей. Сколько? 85-й день подряд уже нарушается условия график платежей. И? Ранее постоянно отказываюсь насчет оплаты. Почему так поступаете? Ну, ведь сумма-то не такая пассивная. Чего вы в адекватном состоянии. А ты вообще, блядь, с головой дружишь, нахуй, раз пошел заработать звонарем? Да. Слушай, а вот спорим, тебе будет слабо, нахуй, выйти вот так вот просто на улицу, вот просто выйти? Так вот сказать, я работаю что коллектором. Что с вами? Слышь, выйди на улицу и крикни, я работаю Денис Николаевич, коллектором. Вы кем сами работаете? Слышь? Вот сами крикните, хорошо? Кололёбом я работаю, нахуй, ты понял? Молодцы, в итоге оплачивать будете или нет? Сам закинь, чё ты? 2100 рублей, это небольшая сумма, нахуй, потом с тобой... Зачем, совсем... зачем? Чё зачем вы, зачем, блядь? Что за троил? Денис Николаевич, вы будете общаться нормально или нет? Если нет, я сам сброшу трубку. Что ты за троил? Бросай трубку, ёптать. Ну, получается, оплачивать не будете, правильно понимаю? Ты бросай трубку, нахуй, что ты? Денис Николаевич, вы нормально можете разговаривать? Нет, я вас спрашиваю. О чем с тобой нормально разговаривать? То вы поймите, а почему вы не оплачиваете? А что мне понять-то? Подожди, что мне понять-то? Что понять? У вас имеется договоренность и отношения с Совкомбанком. А ты кто? Вы ранее стабильно оплачивали. Ты кто? Я? Я представитель банка, понимаете? Как я ты его представляешь? Меня по телефону ты видишь? Ну, получается так. Я доверенности не вижу, нахуй. Ну, значит, ты телефон и пиздобол, правильно? Какая пиздун. Доверенность? Как... Пиздун ну, ты, да? Я вас телефон. Понял, хорошо. Вот вам перезвонят, договорились? Ага. Вы давай, давай, нервы давай, бросай трубку. До свидания. Трубку бросай. Алле. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Национальная служба взыскания Байбулатова Динар Куанна вас приветствует. Напоминаю запись разговора. Островерх Александр Викторович. Это вы? Ага. А Национальная служба взыскания это что такое? Это коллекторское агентство. Ага. А почему национальное? Ну, такое название. Название не выбирает, так скажем. А, я понял, подождите. Александр наверное, Викторович. Ваши боссы, они нацисты, да? Давайте вы свои домыслы. Третий рейх или четвертый? Александр Викторович. А? Я вам звоню по поводу акционерного общества ТП-банк. 13267 рублей 8 копеек. Сумма вашего долга. Требования банка остаются неизменными. Банк требует погашения обязательств в самые кратчайшие сроки. Я с нацистами дел никаких не имею, девушка. Да какие нацисты? Вы о чем говорите? Ну, национальное, вам национализм, 47, нацизм. Вам 47 лет, но взрослый мужчина. Нацизм, говорите, девушка. Вещей. Нацизм, понимаете? Название организации к нацистской деятельности абсолютно никакой взаимосвязи не имеет. Почему? Вам необходимо ваш долг погасить до 10 января. Националисты кто? Нацисты, правильно? Года. Четвертый рейх сейчас шагает, блядь, по всему миру. Какой ужас. Ничего смешного не вижу, Александр Викторович. Вы свой долг до 10 января 2019 года закрываете? Какой долг? В ОТП-банк. Я нацистам ничего не должен. Вы должны банку. А ОТП-банк это евреи. Я спрашиваю до 10 евреи января 2019 года. Долг ваш закрывается или нет? Какой долг? Вы в 47 лет не научились работать какой и зарабатывать долг? Деньги, чтобы закрывать свои долги. Слышь, пизда махнарилая, ты там че, блядь? Вы так с мамой будете разговаривать. Тыкнуть мне решила, что ли, а? Жаба ебаная. А, жаба? Вы свои 47 лет только и научились хамить? Да. Научился хамить. Жить в чужой счет и не отдавать долги, а я еще, знаешь, я еще трахать качественно умею. Приезжай. Ну, маме об этом своей расскажите. А при чем тут мама? Я с тобой общаюсь на данный момент. Ну, пусть знает о ваших способностях. Ужас. До свидания. Ужас. Давай, счастливо. Алло. Для соединения с оператором оставайтесь на линии. Здравствуйте. Здравствуйте. Компания МФКС МС Финанс, разговор запись. Татьяна Викторовна Усова, пригласите, пожалуйста, к телефону. А вы кто? компания ОМФК СМС Финанс. Ну а имя-то есть у СМС Финанс? Специалист судебного отдела Елена Юрьевна, слушаю. Еще вопрос есть ко мне? Судебного отдела? Пожалуйста, Татьяна Викторовна, пригласите. А что за судебный отдел, скажите, пожалуйста. Вас это не должно касаться, это вас не должно касаться. Слушай, а что так грубо-то? А? Не слушай, вас никто не оскорбил, не надо... Что так грубо-то, я еще раз говорю. И свою невоспитанность, что так говорите грубо. Нихуя себе, слышь, что? Ты, блядь, ты с какого дурпродола там съебалась, а, блядь? Вы, пожалуйста, валерьяночки накапать. Немножко неадекватно. Ковырялка вы. Ковырялка вы. Ты, блядь, беспонтовая она. Пизде ковыряла, а вы понтовая, блядь. А вы понтовая. Слышь ты, блядь, колхозанка, а? Вы сейчас ведете себя, не, судя по вашей речи, колхозан вы. Судя по... Что вы замолчали? Сука, колхозан охуевшая, вы, судя по вашей несвязанной речи. Ну, скажи речи. Ты хотя бы, скажи ты. Двух слов адекватно вы связать не можете. Слышь, я бы вам сказала, ты, за углом. Ты там такая адекватная сидишь, да, наблатыкалась нахуй, да? Ты там. Так наблатыкались, ты? Видимо, вы. Вас из какой пещеры, простите, выпустили, мужчина? А тебя с какого дурпродола, а? Ой-ой-ой. Ну ты же знаешь, что такое дурпродол? Скажите, ты знаешь, что такое дурпродол? А? Дырка. Еще раз повторяю, с какой пещеры вас выпустили? Дыра. Дырка. Ёбаная. Ты что так общаешься-то? А? Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, блядь, в попе гной нахуй. Чучело, блядь. Прекратите себя так вести, как женщина истеричная. Сука, ты охуевшая, а? Ну что надо тебе, говори. Я, в отличие от вас, как истеричная женщина, себя не вижу. Женщина, блядь, истеричная. Говори, что надо. Вы свое скудоумие сидите перед мамой, демонстрируете. Видимо, мама ваша не занималась вашим воспитанием. Принимайте все эти звонки. Нет, мне мама говорила, сидите, принимайте звонки, как попугай. Я сейчас положу трубочку, перезвоню, ты снова возьмешь трубку. Понятно? Сука, вот ты, да, ты, блядь. Алле. Я же сказала, что как попугай будете брать трубки и отвечать тогда, когда мы звоним, когда нам хочется пообщаться. Слышите, тебе хочется пообщаться? Я сейчас трубочку положу, перезвоню и снова возьмете трубку. Ты приедь ко мне лучше, вы брали трубку, меня возьми, блядь. Вы будете брать трубку столько, сколько мне захочется. Чучело, блядь. Алле. Микрофинансовая компания «Вебанкир». Меня зовут Шагина Екатерина Михайловна. Ольга Валерьевна, вы? Нет, не мы. А кто это? А вы кто? Я вам представилась. Представьтесь, пожалуйста. Ну, что вы хотели от Ольги Валерьевны? Кто вы? Поговорить-то с ней хотели. Не просто же так позвонили, правильно? Слушай, у тебя там что, блядь, насморк, что ли, или что? Кем ей приходите, я спрашиваю вас? Ну, кем там прихожусь? Иди высморкайся, слышишь? Я вас спрашиваю. Иди высморкайся, вон у тебя там сопли булькают, блядь. Алло, здравствуйте, Татьяна Викторовна, хочу услышать. Вы не можете ее услышать. Алло. Алло, алло. Татьяну Викторовну позовите, пожалуйста. Зачем? Кто вы? Почему вы берете трубку за нее? А вы кто? Татьяну Викторовну позовите. Вы кто, я вас спрашиваю? Третий раз уже, блядь, спросил. Что, блядь, глухая, что ли, или что? Татьяну Викторовну, тогда скажу, кто я. Не обязана ты, блядь, представляться. Обязана ты представляешь... Да что вы говорите, а почему вы отвечаете на ее звонки? Ты представляешь организацию, берете ее телефон. И ты обязана представиться в первую очередь, блядь. Вы почему берете ее телефон? Татьяну Викторовну хочу поговорить. С вами невозможно разговаривать, мужчина, до свидания. Счастливо. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Галина Юрьевна. И? Мне это о чем ты должен сказать? Александр Викторович Иванов. Меня интересует. Сильно интересует? Скажите, пожалуйста, я правильно попала? Ну, правильно, правильно. Что вы хотели? Александр Викторович, а мы ваши кредиторы, компания Филберт, о чем доводили информацию уже неоднократно. Скажите, почему не решаете вопрос по оплате долговых обязательств? Кто вы? Компания ООО «Филберт», коллекторское агентство. Мы выкупили ваш долг по договору цессии у Почта Банка. Я что-то не слышал о таком коллекторском агентстве. Ну, неправда. Мы вам доводили уже информацию, передавали через третьих лиц. А почему вы мне заказным почему вы не выходили на связь с нами так долго? Почему вы мне заказным письмом не отправили свое требование? Компания «Филберт». А почему? Потом... А с чего вы взяли, что мы вам не отправляли требования? Ну, потому что я ничего не получал. Заказным письмом. 7 ноября мы вам отправили отправку уведомления на улице Школьная, 12. С пометкой о вручении, правильно? Где? Я ничего не получал. Что-что? Вы слушаете меня. Ушки чистите ватной палочкой. А вы громче говорите, а не шепчите себе под нос. Шепчу я, любимый, на ухо. Люблю, женюсь, не даже зарежу. Какой ужас. Да. А все разговоры записываются. Это может быть расценено как угроза жизни и здоровья. Послушаешь перед сном. Угроза жизни. Значит, Александр Викторович, 10 числа ждут вас звонка с планом, как будете Галина, погашать свои 225 тысяч. Знаю, до свидания. Как... Алле. Здравствуйте. Здравствуйте. Досудебный отдел ООО «Финпротект». Меня зовут Короленко Анна Викторовна, ведет запись разговора. Александр Андреевич? Все верно? Что ваш договор из МФО... Ваш договор из МФК «Турбозайм» был переуступлен, в «Финпротект» реквизиты для оплаты поменялись. Я звоню по поводу вашей задолженности. 33 тысячи 22 рубля 14 копеек. Ага. Документы ваши включили в реестр, мы реестр по вашему долгу закрываем. Сегодня до часу дня вам компания выставляет требования в полном объеме закрыть долг. И в случае, если оплата от вас не поступит, документы ваши подпишут, и мы будем вправе ваше дело передавать в суд. И уже при наличии решения суда, согласно статье 80 Федерального закона об исполнительном производстве, это наложение ареста на имущество должника, судебный пристав имеет право арестовать имущество. Описывает ниже рыночной стоимости, сразу предупреждаю. Вы вопрос будете решать с компанией? Есть просто смысл оставлять? У меня такой вопрос. Вот такие вот ваши слова и пугалки всех пугают? Я не хочу вас сейчас испугать, Александр Андреевич. Я вам довожу последствия, которые могут у вас возникнуть в случае, если оплаты не будет. Вы меня сейчас угрожали, пугали последствиями. В чем? Вы знаете, что такое угроза, Александр Андреевич? Я знаю, что такое угроза. Угроза – это когда угрожают жизни и здоровью. Я вам говорю о последствиях, это совсем разные вещи. Вот мне сейчас звонит какая-то пизда, блядь, и говорит нахуй о каких-то последствиях. Давайте сами разговаривать конструктивно. Мы вас послушайте, Александр Андреевич. Заказным письмом, блядь, сначала, и переуступку прав. Письмо, нам, что вы сейчас... письмо вам было отправлено уже по адресу улица Шевская, 61. Заказным письмом. Письмо отправлено, ждите. Заказным письмом. Письмо. Заказным письмом. Я же вам сказала. Да? Вам письмо отправлено. Заказное. Ждите письмо по адресу вашей регистрации. Ожидайте. Заказное? Письмо вам придет. А? И можете также в личном кабинете. Заказное посмотрите, письмо? Вам также в личном кабинете все было отправлено. Письмо отправлено. Да при чем тут нахуй личный кабинет? При чем тут письмо? Я спрашиваю, заказным письмом было отправлено ваше требование? Ожидайте письмо что, блядь, по адресу нахуй? Вашей я регистрации. Вопрос, нахуй, ожидайте. Добра, ответь на него, вам нахуй. Придет. Мы с вами на «ты» не переходили. До часу дня что вас ждем. Что ты заднюю втыкаешь, блядь, а ты? Александр Андреевич. Слышь, блядь, коза. Ты там через ничего, личный, блядь, не перепутал. Я не намерен с вами да разговаривать в таком кабинет, тоне. Нахуй, тебя тоже, до часу дня на полное погашение. Всего доброго. Я вас тоже предупредила. О последствиях, которые могут возникнуть. Всего доброго. Алле. Для соединения с оператором оставайтесь на линии. Здравствуйте. Здравствуйте. Усова Татьяна Викторовна. Я могу услышать Усову Татьяну Викторовну? А что вы хотели? Кто? Услышать Татьяну Викторовну. А кто вы? А вы кто? Ну, я первый это ее номер телефона? Почему вы отвечаете? Ну что первый зад? Кто ты такая? И что ты хочешь? Так понятней? Вы кто, мужчина? Не опускайтесь. Не опускайтесь оскорблениями вашими. Ты кто такая? Я тебя еще раз спрашиваю. Все, что вы вытужили. До свидания. Все, до свидания-то. Иди сюда. Слышь? Алле. Здравствуйте, меня зовут Шапура Анна Валерьевна, я являюсь специалистом управления административного взыскания ООО АБК, действующих в интересах ПАО МТС Банк. Информирую вас о том, что все разговоры записываются. Тамара Ивановна, это вы? Нет, не я. Вам знаком этот человек? Знаком, что вы хотели? Вы сможете передать номер бесплатной линии для того, чтобы она нам перезвонила? Зачем? Ну, всю информацию мы можем предоставить только ей. Подождите, а я что, бюро добрых услуг? Почему я должен передать? Ну, так скажите, если не сможете передать, значит не передать. Не, я могу, но это будет платная услуга. Можете 500 рублей. Хорошо, значит, вы не сможете. 500 рублей на мой счет закинуть, я передам непременно. Хорошо, значит, вы не передадите информацию. Спасибо, всего доброго, до свидания. Хорошо бродить по свету. Потому что всем нужнее и дороже, всем доверчивее и строже. В этом мире доброта, в этом мире доброта.